Глава 41. Пьяцца дель Ферро ди Кавалло, Рим, Италия, 12 ноября 1955 года. В течение нескольких коротких недель Кёртис окончательно закрыл свой офис в Чиничитта, и Леви планировал сопровождать Табиту в Англию. Во время полета к молодой паре должен был присоединиться сэр Альфред, который, казалось, намеревался снова выступить в роли своего рода сопровождающего. Вивьен тем временем купила билет в один конец на другой рейс домой. Ее маршрут был не таким прямым. После долгого дня, проведенного за упаковкой вещей и ужином в своей любимой тратории, Вивьен совершила последнюю прогулку в одиночестве вдоль Тибра. Извилистая дорожка, проходящая через сердце Рима, напомнила ей о Темзе дома, по берегам которой она часто гуляла в одиночестве в минуты грусти или смятения. Теперь она делала то же самое в Риме, хотя приехала сюда, чтобы начать все сначала. Это как ничто другое доказывало, что пора возвращаться домой. Но, по крайней мере, она привезет с собой что-то от Дэвида, фотографию, вложенную в любимую книгу, и в то же время оставит частичку себя в Мариконе рядом с ним. Она шла и шла, не замечая окружающего, больше не походя на туристку с широко открытыми глазами. В конце концов она подняла глаза и обнаружила, что находится на незнакомом перекрестке улиц, выходящем на площадь в форме подковы. Должно быть, она сбилась с пути, когда, как обычно, возвращалась на Виа Маргутта. К ней приближалась группа людей, и она была обескуражена, увидев среди них Нино Тремонти, окруженного несколькими молодыми женщинами и двумя мужчинами, поддерживавшими его с обеих сторон. Принц был пьян. Вивьен невольно вспомнила, когда в последний раз видела, как Нино опирался на что-то во время ходьбы. День его ареста, когда один из полицейских прикурил от его сигареты. Как он посмотрел на нее, когда она стояла там со своим велосипедом. Взгляд, который пронзил ее, как электрический разряд, и с тех пор не давал ей покоя. Нино что-то тихо пробормотал своим спутникам. После его слов небольшая толпа вокруг принца рассеялась, оставив его и Вивьен наедине. В последний раз они были наедине на барже при лунном свете. Встретившись с ним взглядом, Вивьен поняла, что Нино, возможно, не так уж пьян, как ей показалось сначала, а скорее сильно взволнован. «Кёртис рассказал вам о Маркетти?» — спросила она. Он небрежно кивнул в ответ. «Но вы не удивлены. Церковь никогда не перестает де люденте разочаровывать». Он указал на ближайший столик в бистро перед опустевшим кафе. Одинокий официант сонно прислонился к колонне, и Нино заказал напитки, прежде чем отодвинуть для нее стул. Вивьен села и смущенно оглядела площадь. Она не знала, куда деть те сильные чувства, которые пробудил в ней Нино. Она задавалась вопросом, будет ли она когда-нибудь готова к любви. Должно быть, она встречалась с Лассетером именно по этой причине. Какая ирония в том, что он разочаровал ее даже больше, чем она рассчитывала. За эти годы она встречалась со многими красивыми мужчинами. Все они были успешны в той или иной степени, но всегда добивались успеха в приобретении объекта своего желания. В ответ она объективировала себя и так часто соглашалась на меньшее, чем следовало бы, потому что от этого всегда легко отказаться. Также было легко уйти из дома. Какой странной была жизнь экспатрианта. Быть настолько привязанным к другой стране, чтобы покинуть свою собственную и стать таким же позером, каким был Джек Леонард. Вивьен понимала такое недовольство. Как еще можно отказаться от настоящего дома ради одной только идеи о нем? В некотором роде это была форма серийного романа. Это стремление к чему-то большему, хотя бы потому, что это было что-то новое и непохожее. То же самое она делала и с мужчинами. Она считала, что у нее нет того, ради чего стоит остаться. Также она не думала, что сможет растить ребенка в одиночку. Вспомнив острый вопрос сестры Юстины во дворе, Вивьен поняла, что, несмотря на все внутренние перемены, она так и не научилась нужным вещам. Все, чему она научилась, — это избегать боли утраты. Это было то, чего никто не хотел признавать. Сильное горе затягивает тебя в пучину. Единственное, что спасет тебя, — это перспектива, а ее может дать только время. А пока ты погружен в пучину боли, видишь проблески солнечного света сквозь воду, надеясь, что доберешься до берега, цепляясь за это обещание. Но чтобы добраться туда, нужно проделать столько тяжелой и непостижимой работы, а между тем время — это враг, создатель воспоминаний, предупреждение, когда оно проносится мимо, фьють, уплывает из ваших рук. «Вы видели сеньорину Джонс в монастыре?» — спросил ее Нино, когда принесли их напитки, и официант ушел. «Откуда вы знаете?» «Сестра Юстина». Вивьен была удивлена, что сестра Юстина рассказала Нино о ее поездках в монастырь. В конце концов, монахиня показалась Вивьен более человечной и близкой. Для некоторых она стала хорошим другом, а для многих — наперстницей в церкви. Вивьен надеялась, что Клаудия тоже найдет время для общения в своей новой роли, которая станет для нее главной на всю жизнь. Она приобрела замечательного друга. «У Клаудии начался период затворничества», — объяснила Вивьен. «И я собираюсь вернуться домой до его окончания». «Мне жаль». В устах Нино даже эти два простых слова, казалось, намекали на нечто большее. «Мне тоже жаль. Чем больше я узнаю...» Он на секунду отвел от нее взгляд, затем снова посмотрел на нее. «Ваш велосипед. Он был из студии, си?» Этим неожиданным острым вопросом Вивьен раскрыла еще одну тайну своего пребывания в Риме. Она недоумевала, почему Нино до сих пор не спросил ее о том, что так явно причиняло ему боль, о том, как он представлял ее с велосипедом. Леви нашел его для нее на одном из складов Чиничита, где хранилось несколько велосипедов одного цвета и модели, предположительно, с какого-то давнего производства. Много лет назад Скаларетта, должно быть, тоже позаимствовала свой синий велосипед на складе. Неудивительно, что Нино так пристально смотрел на Вивьен, стоявшую рядом с ним, когда проходил мимо под арестом. «Нино, я понятия не имела». Он потянулся к ее руке, и по этому знакомому дружескому жесту она поняла, что любовниками они все-таки не станут. На самом деле его здесь не было. О, они могли бы однажды лечь вместе в постель. По крайней мере, прежняя Вивьен поступила бы именно так. Но война изменила его как личность. И совсем не так, как предостерегала Вивьен сестра Юстина. Нино не оставил своего прежнего «я», чтобы приспособиться к послевоенной жизни. Он по-прежнему прочно жил прошлым. Все, что он делал, чтобы отдать дань мужеству и самопожертвованию девушке, которая всегда будет для него примером этих качеств, как никто другой. Никто никогда не сравнится с ней. Он позаботится об этом. Печальная реальность заключалась в том, что никто никогда не мог этого сделать. В противном случае сегодняшний мир был бы совсем другим. Они сидели молча, все еще держась за руки, и он указал на пустую площадь перед ними. «Они повесили ее прямо здесь, на кресте, чтобы все могли видеть». Значит, то, что она нашла его здесь сегодня вечером, все-таки не было совпадением. Немцы продержали ее там несколько дней. Ее прекрасное лицо, ее прекрасные волосы, все было залито кровью, К ее юбке был приколот листок бумаги с перечнем ее так называемых преступлений. Нино. Там всегда был охранник. Я не мог добраться до нее. Я был не в своем уме. Они бы меня застрелили. Она пожертвовала собой не ради этого. Он дико озирался по сторонам с таким отчаянием в глазах, что Вивьен едва могла это вынести. Я стоял там и молился. О чем я не знаю. Как после этого можно во что-то верить? Вивьен точно знала, что он чувствовал. И все же были Клаудия, Ада и бесчисленное множество других людей, которые продолжали верить, несмотря на антисемитский геноцид и войну. Сестра Юстина, несмотря на все свои страдания, все еще верила. Кардинал Маркетти полагался на веру, чтобы удовлетворить свои мелкие или властные желания. Как и все остальное, не в тех руках религия может исказиться до неузнаваемости, а в других — принести много пользы. Тем не менее, было почти невозможно не задаться вопросом, где же во всем этом было присутствие Бога? Как он мог допустить существование мира, в котором обитатели требовали такого тщательного управления, как сказал Кёртис, а затем подвести их в этой важнейшей роли? «Я не могу покинуть это место. Вы понимаете?» Вивьен действительно понимала. Такое же непреодолимое влечение она испытывала, посещая лагерь для военнопленных и Мариконе. Каждый раз она понимала, что оставляет после себя гораздо больше, чем может унести. Мир воспоминаний, памяти Дэвида, вечно причиняющий боль, невосполнимы и невидимы. В этом мире не было достаточно большого чемодана, чтобы вместить это. Нет веры, нет времени. Вивьен задумалась над словами Нино. «Я не могу покинуть это место». Его слова были как буквальными, так и метафорическими. Скаларетта боролась за правое дело так же отважно и яростно, как и он, но ему одному была дана возможность выжить. Чувство вины за это приковало его к прошлому и сделало воспоминания об этих трагических событиях гораздо более сильными, чем его способность преодолеть их. Как художник, Нино мог, по крайней мере, преобразовать свои воспоминания и свою боль и поделиться ими с кем-то надолго. Вивьен использовала свое творчество, чтобы справляться со сложными эмоциональными переживаниями на расстоянии. Между ее карандашом и страницей были жизни и миры, созданные исключительно ее воображением. Но художник или фотограф работает с тем, что есть, от чего никуда не деться. Как режиссер, Нино стремился запечатлеть правду того, что он видел. Вивьен поняла, что она пыталась создать свою собственную правду. Правду, с которой она могла бы жить. «Наши секреты — это то, кто мы есть на самом деле», — сказала Клаудия Вивьен, когда они ждали новостей о Маргарите. В то время Вивьен не хотела этого слышать. Но если Клаудия была права, а Вивьен начинала опасаться, что она слишком часто оказывается права, то Вивьен приходилось жить с самой горькой правдой. Она была женщиной, чья гордость и гнев привели к тому, что она навсегда потеряла своего ребенка и разорвала самую прочную связь, какая только может быть, с любимым человеком. Как бы другие жалели ее за то, что она совершила такую ошибку. «Как она это переносит?» — спросили бы они, если бы знали. Допивая свой бокал лимончелло, Нино теперь в полной мере демонстрировал последствия ночной попойки. Немного пошатываясь, он поднялся и за руку повел Вивьен на главную улицу. Подъехало такси, и Нино помог ей сесть на заднее сиденье без всякой своей обычной непринужденной элегантности. Вивьен ничего не сказала, когда он наклонился к ней, держась обеими руками за края открытого окна, точно так же, как в тот день в джипе у палаццо Тремонти. На самом деле прощание было точно таким же. Между ними не было никакого продвижения вперед, и именно тогда Вивьен поняла, что расставание было к лучшему. Секунду он вглядывался в ее лицо, ища хоть какой-то знак поддержки, затем печально улыбнулся и похлопал по оконной раме в знак прощания. Когда такси умчалось прочь, Вивьен посмотрела в круглое заднее окно на принца Нино Тремонти. Она гадала, к кому он пойдет домой и поможет ли это. Может быть, он найдет кого-то другого там, в темной римской ночи. Может, останется на площади еще немного. Или, может быть, если быть более точной, он никогда ее не покинет.